Разложение по слогам. Что да, что если что-то будет, когда забудем слова? Когда секунды залечат месяц боли? Повторится ли снова игра со мной? Бесполезным, сломленным треском, плеском безразличия в лицо горячим. Колесо повернется незрячим боком. Не нужно пороков, мир и так жесток. Доверие, если в кокон секундных инстинктов. Раз так нетрудно стать забытым, сейчас привык, а может через год, тогда придется вспоминать тонны говна. Тепло не дарится в руки колжи, да боль сломила жизнь, могильный зажим души. А сейчас ничего, блин, объятия, бежать, ползти от счастья или опять выдумывать против себя идеальные миражи.